Глава 25. Как только катер вышел в море, на черных водах которого покачивалось отражение луны, Митарае пустился в объяснение. Жила-была одна суперзвезда. Она была самой известной актрисой в Голливуде и находилась на пике своей популярности. Но однажды совершенно внезапно заболела Стрэнджем. Как публичная фигура, она была вынуждена прибегнуть к стероидной терапии. И, сидя на препаратах, продолжала появляться перед прессой и на съемках. Неудивительно, что когда внешность начала меняться, ее психика также надломилась. В ее случае болезнь прогрессировала крайне быстро. Прошло меньше года, добавил Уайл. «Проблема стероидов начала активно обсуждаться среди американских врачей», продолжил Митарае. «Был и человек, который взглянул на нее под религиозным углом. Им был священник Гордон Баркли. Отец писателя Майкла Баркли. Исходя из собственных убеждений, он однозначно высказался против применения стероидов. Баркли часто выступал с лекциями и устраивал диспуты с врачами. Свое бескомпромиссное мнение он изложил и Фрэнку Циммерману, самому авторитетному дерматологу в Калифорнии, который лечил ту актрису. После этого врач стал назначать ей стероидов гораздо меньше. Но дело было не в том, что он послушался священника. Сам он считал, что в конечном счете это только усугубит ее состояние. Естественно, состояние актрисы резко ухудшилось. Кожа воспалилась и начала сочиться гноем, волосы выпадали со страшной силой. Красивейшая женщина современности так сильно изменилась, что уже не напоминала человека. Разумеется, она умоляла доктора продолжать лечение, но тот был непреклонен. Тогда она стала безрассудно охотиться за стероидами, не выбирая средств. Ради нее и стирал себя в порошок психиатр Пол Дрисдейл. Конечно, их связывали и интимные отношения, но кроме того, она спонсировала его клинику и направляла к нему множество богачей из Беверли-Хиллз. Можно сказать, она была самой важной покровительницей Дрисдейла, поэтому он был просто обязан прийти ей на помощь. Ценой огромных усилий психиатр раздобыл немного стероидов, но они были уже как капля в море. Актриса и так, и эдак их принимала, но коже это никак не помогало. Ее организм уже полностью зависел от препаратов и разучился вырабатывать гормоны самостоятельно. Потенциал стероидной терапии был полностью исчерпан, поэтому доктор и настаивал на ее прекращении. Актриса сошла с ума. Она уверовала, что Циммерман отказался лечить ее по настоянию Гордона Баркли. Тогда она отправилась в дом Баркли в Гриффити, чтобы отомстить ему. Непонятно, на что она рассчитывала. Раз оружие она с собой не взяла, то изначально, скорее всего, не планировала его убивать. Однако в сарае она нашла топор, а в домашнем баре – нож для колки льда. К несчастью, домой вернулся не Гордон Баркли, а другой член семьи. И вот она и убила, поверив, что совершила акт мести. Вместо ненавистного священника она отправила на тот свет писателя, с которым должна была ужинать в конце той недели. Хотя их встреча вряд ли бы уже состоялась, актриса была не в своем уме и плохо видела. Но вот вопрос, зачем ей рубить ему голову? Оливер, не выключите мотор. Их окутала всепоглощающая тишина, царившая над морем со времен, когда здесь жил и ходил вдоль берега Христос. Есть весла. Передайте их тем, кто сидит у борта. Давайте догребем до причала. Катер с толпой пассажиров тихо подплыл к сказочному дворцу в Мертвом море. У причала они заметили незнакомую лодку без мотора. «У нас гости. Это ваша лодка, мистер Уайл?» «Да, она была припрятана». «Интуиция не подвела ли он?» «Ну что, давайте проберемся к сцене с двух сторон?» «Оливер, где включается освещение на площадке?» — спросил Митарай у архитектора дворца. «Вон там, но прежде нужно завести генератор». «Хорошо, тогда как высадимся, повернем выключатель. Джойс, Ллойд, как только я свистну, тут же включайте генератор». Катер медленно подошел к причалу. «Оливер, Джойс, идите туда. Эрвин, мистер Райан, мистер Льюис, следуйте за мной». Ступая тихо, как кошка, Митарай вышел на берег. Вместе с ним наружу выбралась и Леона, которую следователи придерживали за руки. «Так почему актриса не просто убила Баркли, но отрубила ему голову, да еще и положила ее на серебряное блюдо?» — прошептал Митарай, обходя соляную скалу. внутри которой скрывался лифт. Если догадка Леоны верна, то сейчас мы получим ответ на этот вопрос. Пригнувшись, он зашел за кулису и встал на колено. Из-за его спины следователи разглядывали темную сцену, залитую лунным светом. Посреди нее стояла изящная фигура, державшая над головой серебряное блюдо. Судя по стройным ногам, видневшимся сквозь тонкое одеяние, это была женщина. Фигура плавно опустила блюдо и, нагнувшись, поставила его на пол. Сев на колени, взяла голову обеими руками, приподняла ее и медленно поцеловала в губы. Внезапно она вскочила, прижала голову к груди и закружилась на сцене, вскидывая ноги и поочередно поднимая руки. Постепенно ее движения замедлились, и она вновь прижалась губами к голове, но затем вновь пустилась в пляску на террасе соляного дворца. Наконец, мягко опустилась на корточки, положила голову рядом с собой и, рвано дыша, склонилась вниз. Митарай свистнул. Заревел генератор, и на террасе вмиг стало еще светлее, чем днем. Женщина испуганно вскочила и прикрыла глаза ладонями, пытаясь укрыться от яркого света. Митарай медленно встал и, аплодируя, ступил на освещенную сцену. За ним вышел Эрвин Тофлер. У противоположной кулисы спустились по лестнице сбоку от осветительной аппаратуры Оливер Барретт, Джек Дэвис и Майкл Берри. Из пещеры вышли Джим Бэйнс, Берт Эстин и Эндрю Уайл. Вторя Митарае, они также хлопали в ладоши. «Браво!» — сказал Митарае. «Дамы и господа, наконец-то я имею честь представить вам главное действующее лицо в трагедии на Мертвом море. Встречайте знаменитую голливудскую актрису Шэрон Мур!» Зрители зааплодировали еще громче. Не хлопали только следователи и Леона. Последняя вряд ли присоединилась бы к овациям, даже если бы ей сняли наручники. Шэрон резко опустила руки. Хотя ее потемневшая кожа была покрыта струпьями и свежими ранами, она уже явно начала восстанавливаться. Высокий нос, впалые щеки, пухлые губы и большие горящие глаза. Это было то самое лицо, что частенько мелькало на обложках журналов. Даже ее волосы уже отросли до обычной длины. «Шэрон!» — закричал Тофлер. «Эрвин?» — отозвалась она низким хриплым голосом, совсем не похожим на тот, что звучал с экранов. «Ты что, наблюдал оттуда за мной?» «Не думала, что ты так жесток!» Внезапно улыбнувшись, Шэрон повернулась к зрителям с обеих сторон, взмахнула руками и грациозно поклонилась. Звуки аплодисментов стихли, словно их затянуло на дно моря. «Как вам моя игра?» «Не очень». «Ты была великолепна», — сказал режиссер. «Спасибо. Мне очень приятно слышать от тебя такую похвалу». Затем она перевела взгляд на Леону. «Эй, да это же ты, Леона. Что молчишь?» «Я не знала, что у тебя Стрэндж», — холодно ответила та. «Я не могу публично объявить об этом. А почему ты в наручниках?» «Хотя тебе идет», — Шэрон усмехнулась. «Наконец-то вскрылось все, что ты творила». «То же самое можно сказать и о вас, мисс Мур», — сказал Митарай. «Позвольте представить вам следователей полиции Лос-Анджелеса, Тимоти Райана и Энтони Льюиса». Двое полицейских неприветливо вышли вперед. Внезапно Шэрон залилась звонким смехом. Словно купаясь в ослепительном свете, она широко развела руками и громко произнесла. «Я в твои волосы влюблена, Иоанн. Как же они черные и блестящие. Словно черное покрывало ночной тьмы. Твои волосы похожи на гроздья черного винограда, что висят в виноградниках Эдома в стране Эдомитов. Твои волосы как кедры ливанские. Они дают тень львам и разбойникам, которые хотят днем скрыться. Длинные черные ночи, когда луна не показывается, когда звезды боятся, не так черны. Молчание, живущее в лесах, не так черно. Эта чернота поглотит мою душу, и посреди нее она собьется с пути. Нет ничего на свете чернее твоих волос. Дай мне коснуться твоих волос». В руке у Шэрон откуда-то появился кинжал. Прежде чем все успели его заметить, она со страшной силой воткнула его в себе в грудь с левой стороны. Над Мертвым морем прокатился страшный крик. Казалось, он долетел даже до Галилейского моря далеко на севере. «Шэрон!» — закричал Тофлер. Одновременно с его криком тело актрисы медленно осело вниз рядом с головой Иоанна. Все бросились к ней. Шэрон сдавленно стонала. Повернувшись на бок, она согнулась пополам и некоторое время лежала без движения. Наконец забилась в предсмертных судорогах, интервал между которыми постепенно сокращался. Подбородок Шэрон дрожал, губы вмиг побелели. Тяжело дыша ртом, она резко откинула голову назад. Нож глубоко вонзился ей в грудь, и легкая ткань, покрывавшая ее тело, медленно окрашивалась в красный цвет. Но все же крови было не так много, как они ожидали. Митарай прикоснулся к месту, откуда торчала рукоятка. «Это конец», — он покачал головой. Попало точно в сердце. Протолкнувшись сквозь толпу, Тофлер опустился на колени возле Шэрон и бережно положил ее голову к себе на колени. «Леона», — позвала Шэрон бледными дрожащими губами свою соперницу. «Ты здесь?» «Да». «Смотри на меня». «Хорошо». «Я только что услышала звук крыльев ангела смерти. Не видно его еще?» Хрипло пробормотала Шэрон и зашлась в приступе кашля. Она снова повернулась на бок, и ее немного стошнило. «Теперь я понял, Шэрон», — сказал Тофлер. «Понял смысл слов, которые ты сказала мне по рации. Актеров нужно лучше выбирать. Я не должен был снимать тебя с роли». Однако уже было непонятно, слышит ли Шэрон голос режиссера. Все ее тело охватило дрожь, а из горла начали врываться странные клокочущие звуки. Ее подбородок и губы сотрясались от предсмертных вздохов. «Как же жаль», — с горечью произнес Эндрю Уайл. «Она ведь уже пошла на поправку». Все застыли, как вкопанные, наблюдая за агонией Шэрон. Многие были в таком шоке, что не могли произнести ни слова. Возможно, это зрелище даже превосходило дубль, который Леона сыграла с настоящей головой Мирандо. Вряд ли на свете существовала более талантливая актриса, чем та, что блестяще отыграла сцену в обмен на собственную жизнь. Ветер улегся, и море снова успокоилось. Посреди звенящей ночной тишины конвульсии Шэрон стихли, словно отступающий прилив. И ее душа отправилась куда-то на небеса. Шоу завершилось. Тофлер перекрестился. Все молча глядели на неподвижное тело Шэрон Мур. Уже в третий раз на голливудской плавучей сцене в море смерти разыгралась трагедия со смертельным исходом. «Уже холодеет», — кратко сказал Тофлер. Про Леону она не забывала до последнего вздоха. Она потеряла рассудок, но моментами приходила в себя. В такие часы она содрогалась от осознания своих грехов, на которые ее толкнуло безумие. Она знала, что лишила жизни многих людей, и пути назад у нее нет. Леону она тоже намеревалась убить. К счастью, она потерпела неудачу, но в любом случае у нее не было иллюзий, что после такого она будет жить долго и счастливо, — сказал Митарай. «А Кэрол-то за что?» — спросил Оливер. Митарай с улыбкой покачал головой. На нее Шэрон не охотилась, но, случайно наткнувшись на нее в коридоре, она ощутила злобу и зависть. От того, что ее роль забрала актриса такого калибра, да еще и со здоровой прекрасной кожей. Кэрол попросту не повезло. Шэрон собиралась убить кое-кого другого. «Меня», — сказала Леона. «Да, все мысли Шэрон занимала Леона. Возможно, ты была единственной, кого она действительно хотела отправить на тот свет». «Значит, Кэрол спасла мне жизнь?» «Без сомнения. Убить тебя, пока ты под кайфом, было еще проще, чем похитить младенцев». Однако Кэрол связалась со всеми по рации, а затем Шэрон начали разыскивать другие пациенты. Так что в тот вечер она не стала убивать Леону и вернулась под землю. Она не в первый раз пыталась добраться до нее. Шэрон сошла с ума еще в Беверли-Хиллз. Узнав, что съемки, в которых она так хотела принять участие, будут проходить прямо у нее под носом, рядом с лечебницей, она попыталась убить Леону еще до отъезда в Израиль. Шэрон тайком пробралась в ее дом, однако так и не нашла ее и была вынуждена вернуться к себе. Тогда-то ее и заметил у ворот мистер Льюис. «Так вот в чем дело», — пробормотал Льюис. Выходит, ты несколько раз чудом избежала гибели. А что насчет людей, которые спустились из башни, пока я была связана? Это и были другие пациенты, которые пришли следом за Шерон. Мисс Мур была в нашем сообществе проблемным звеном. В своей комнате она украдкой прикладывала к своему лицу часть человеческого тела. Всем было очевидно, что она кого-то убила. Мы знали, что она была большой звездой в Америке. Но все постепенно двигалось к точке, когда мы просто не могли оставлять это в стороне. «Сговорившись, мы решили аккуратно присматривать за ней», — объяснил Уайл. «Она явно знала, что мисс Мацудзаки проживает в красном флигеле, и вознамерилась убить ее. Похоже, она без нашего ведома открывала выход и пыталась пробраться к ней в комнату». «А кто повесил письмо на входе в мечеть?» — спросил Тофлер. «Не припомню, чтобы я такое писал», — сказал Уайл. «Значит, это была Шерон? Видимо, да». Когда прошлой ночью Шерон прокралась наверх, некоторые из пациентов выбрались в красный коридор, чтобы поймать ее. Но после убийства Кэрол она, вероятно, укрылась от своих преследователей в комнате Мирандо. А затем вернулась под землю и закрыла за собой выход. Внутри здания не было рычага, позволяющего его развернуть, так что пациенты пропустили мимо себя Леону, блуждающую в забытии. А затем спрятались в месте, которое показалось им наиболее безопасным. В башне над комнатой Леоны. Оставшиеся под землей пациенты также не могли повернуть мечеть, пока люди наверху не спали, как и в светлое время суток. Так что преследователям Шерон пришлось смирно ждать, пока суматоха внизу уляжется. Когда все снова разошлись по своим комнатам, они спустились вниз из башни, вышли из мечети и через проход на горе вернулись под землю, пояснил Митараи. Услышав от пациентов о случившемся, я решил взять мисс Мур под охрану. Она уже окончательно помутилась рассудком, и ей все же удалось сбежать. «А когда закрылся выход?» — спросил Тофлер. «Полагаю, вскоре после убийства Кэрол. Нанося ей удары в лицо, Шерон услышала шаги на лестнице за спиной, сбежала с места преступления и укрылась в комнате Кэрол либо Мирандо. Пациенты, вероятно, зашли в другую пустую комнату. Тем временем она выскочила обратно в коридор и, вернувшись под землю, нажала на рычаг, закрывающий выход. Думаю, это произошло минут через 10 после убийства. В тот момент ты был на связи с коллегами по рации и направлялся по коридору наружу». «Я ничего не заметил». «Тогда вы были слишком заняты. И потом, в мечети нет окон. Так что ничего бы вы не разглядели». «Те пациенты разглядывали меня», — сказала Леона. «Ты ведь звезда, им было любопытно на тебя посмотреть». «Да уж, не часто увидишь такую картину. А когда я очнулась, веревка была развязана. Они ведь знали, что ты не преступница». «Ну что, господа следователи, может, пора уже снять с нее наручники?» — сказал Митараи. Райан было начал что-то бубнить, но все же извлек из внутреннего кармана ключ, подошел к Леоне и послушно освободил ее. Леона вытянула руки перед собой и принялась растирать запястья. Еще один момент. Что за часть тела Шерон клала себе на лицо? На лице Тофлера читалось отвращение. Я и сам толком не понял. Похоже, она верила в какие-то альтернативные методы лечения, помимо моих, — сказал Уайл. «Коллаген», — ответил Митараи. «Что это вообще такое?» — спросил Тофлер. «Часто слышу выражение «коллагеновая косметика». Это такой белок в клетках. Считается, что он омолаживает кожу и способствует регенерации тканей», — усмехнулся Митараи. «Америка — самая продвинутая в плане косметологии страна. Нигде в мире нет столько женщин, готовых платить врачам деньги от того, что они кажутся себе слишком полными либо слишком худыми. Многие из них готовы тратить огромные суммы на любые косметические процедуры, в том числе на мошеннические. На рынке в вашей стране представлена самая разная косметика с коллагеном, взятым у мертвых коров и свиней». «Да ладно». «Не удивляйтесь, но в Америке и Франции также продается куча косметики на основе коллагена, извлеченного из тканей младенцев и утробных плодов». «Леона, неужели это правда?» — спросил Оливер. Актриса медленно кивнула. «Недавно выяснилось, что на черном рынке в Европе продают и покупают множество плодов, погибших в результате аборта», — сказал Митараи. В 1985 году венская поликлиника продала партию плодов во французскую косметическую компанию по 300 австрийских шиллингов за штуку. В 82-м частная косметологическая клиника в Санта-Монике не заплатила по счетам, и в ходе конфискации имущества в клинике было обнаружено свыше 500 плодов формалине. А в Мэриленде базируется синдикат по торговле плодами с сетью в 120 странах. По некоторым сведениям, они ежегодно транспортируют себе из Южной Кореи и Юго-Восточной Азии несколько тысяч замороженных почек, извлеченных из плодов. В основном этот синдикат зарабатывает на поставках органов для операций, но определенная их доля идет в индустрию красоты. Так что эта ситуация уже давно не секрет. У всех в очередной раз голова пошла кругом. «Поверить невозможно!» — воскликнул Джим Бэйнс. «Но почему у детей были вырваны ткани сзади шеи?» Производители косметики разъясняют потребителям, что коллаген извлекают у коров из желатина в костях с задней стороны шеи и спины. Шерон решила сделать то же самое. Впав в безумие, она принялась похищать и убивать младенцев, желая как можно скорее восстановить свою кожу. Считается, что больше всего коллагена содержится в теле младенца, гораздо больше, чем у коровы. Потому-то у детей в этот период кожа такая бархатистая. А еще больше его содержится у плода в утробе накануне рождения. Страшно подумать, что Шерон могла выбрать себе в жертву беременную женщину. «Поверить не могу, что она такое сделала», — сказал Тофлер. «Конечно, любая актриса, заболевшая Стрэнджем, задумалась бы о таком», — закончил Митарай. «Вон, спросите Леону». «Леона, что бы ты сделала, окажись ты на месте Шерон?» Помолчав, та тихо произнесла: «Думаю, я поступила бы точно так же». Услышав ее ответ, мужчины вновь замолчали. «Ну все, я сдаюсь», — Эрвин всплеснул руками. «Неужели она клала вырванное мясо себе прямо на лицо?» «Похоже на то», — сказал Уайл. «И взяла она его у Мирандо», — сказала Леона. «Убила его, отрубила ему голову, положила ее на съемочной площадке вместо бутафорской головы, а тело оттащила в башню над моей комнатой. Затем срезала плоть с его шеи, вернулась под землю и там клала ее на лицо». «Чтобы свалить вину на тебя?» — спросил Тофлер. «Да? Неужели женщине под силу провернуть все это в одиночку?» «Она занималась силовыми тренировками. В отчаянной ситуации даже я смогу сделать такое». «Есть еще такая штука, как плацентарная косметология», — снова заговорил Митарай. «Говорят, что если к ожогу приложить плаценту коровы, исторгнутую при родах, то он заживет с поразительной скоростью. В индустрии красоты считается, что экстракт плаценты осветляет кожу и делает ее нежнее. Наибольшей эффективностью обладает плацента, полученная при родах у человека. Многие производители косметики тайно добавляют ее экстракт в самые разные средства. Я даже слышал про косметическую процедуру, при которой плаценту якобы кладут прямо на лицо. Наверняка Шерон с ее-то познаниями в области косметологии тоже слышал о ней». «Мир ужасен», — вздохнул Тофлер. «Даже в среде режиссеров, готовых перегрызть друг другу глотки, нет таких жестокостей». «Да у вас по сравнению с ними идиллия. В мире женской косметологии с легкостью переступают границы морали. А мы об этом и не знаем», — сказал Митарай. Тофлер хотел было что-то возразить, но так и не смог подобрать подходящих слов. «То есть она прикончила не только Миранду, но и 5 младенцев в Лос-Анджелесе, выпустила у них кровь, соскоблила у них мясо с шеи и клала его себе на лицо? Все указывает именно на это. А труп куда девала? Один выбросила на дороге, остальные 4 Пол Дрисдейл тайно пронес в дом Леоны, чтобы повесить вину на нее. А кровь зачем выпускала? Этого я не знаю. Возможно, хотела ее для чего-то использовать». «Я знаю, в чем тут дело», — сказала Леона. «И я, и Шерон интересовались фигурой Эржебет Баттери. Когда-то мы вместе изучали ее биографию. Наверняка Шерон, как и графиня Баттери, считала, что с помощью крови младенцев можно улучшить внешность. Неужели ею и впрямь можно добиться какого-то косметического эффекта?» — спросил Тофлер, уже порядком уставший. «Это загадка», — прямо ответил Митарай. «Однако, как видите, Шерон довольно неплохо шла на поправку». «Ого!» — воскликнул Тофлер. А кожа-то у нее стала светлее. Это она так после смерти побелела, сказал Джим. И волосы у нее отросли. Это парик, сказала Леона. Но ведь его нельзя носить, пока кожа не восстановилась. На самом деле, все покрыто туманом. Никто не знает наверняка, насколько эффективна косметология. Да и не так важно, есть ли научные доказательства ее пользы. Важно, чтобы в нее верил сам человек, сказал Митарай. Непонятно и то, почему Шерон заболела Стрэнджем. Есть самые разные мнения, откуда взялась эта болезнь. В Японии ее называют атопией, от греческого слова «атопос». А какое у него значение? Нечто за гранью понимания, не поддающееся логике. Не поддающееся логике. Вновь вздохнул Тофлер. А на английский язык его можно перевести как «strange» — «странный». Ясно. Все эти происшествия повергли меня в шок. Одно можно сказать точно. За секунды до собственной смерти Шерон Мур произвела на нас незабываемое впечатление. В лучах софитов она продемонстрировала лучшую в своей жизни актерскую игру. Ну что же, занавес сброшен. Думаю, нам пора возвращаться на берег. Вряд ли можно ожидать новых смертей. Заключил Тофлер и попросил Оливера погасить освещение. Тот подмигнул Джойсу и Ллойду, и они вдвоем поспешили к генератору. «Эрвин!» — окликнула Леона режиссера из-за спины. «Что?» — обернулся Тофлер. С серьезным выражением лица она сказала. «Из меня актриса получше».